Ни позднее время, ни усталость, ни тонкая ветровка не могли сдержать восторга, рвущегося из груди. Мы мчались на спортбайке через весь город, оставляя позади автомобили, проспекты, улицы и спрятавшиеся в сумерках дома. Оставляя позади любые вопросы и ответы, двое на скорости мига, уносящиеся в ночь. «Да, да, да! Да чего же это здорово поймать ветер! На какое-то шальное время самой стать им! Чувствовать, что законы физики вдруг стали невластны над тобой, и видеть, как проносится мимо город, как летит разметка дороги, как сверкающей лентой в стороны расходятся фонари. Ощущать собственный пульс и слышать, как двигатель спортбайка рвет стальные жилы и мчится, мчится, мчится вперед. Пить воздух, дышать адреналином и держать воробушка изо всех сил». Последние километры по загородной трассе он сбрасывает скорость и сворачивает с дороги. Едет не быстро, взбираясь на незнакомый холм, за которым смутно угадываются очертания леса. Я даже не могу сказать, сколько мы проехали, но определенно много. Когда мы останавливаемся, я так шумно дышу, словно только что совершила забег на длинную дистанцию. Мне кажется, слышу, как под руками бьется сердце парня. Так же сильно, как мое собственное. «Ты сумасшедший!» выкрикиваю, оказавшись на земле, потому что сдержать в себе эмоции и удивление нет сил. «Ванька, ты сошел с ума!» «Что, испугалась?» Воробушек все еще сидит в седле мотоцикла, но уже погасил фары и снял шлем. И пусть в ночных сумерках не видно его лица, я совершенно точно знаю, что он улыбается, и смеюсь сама. «Немного, но это не тот страх. Я не могу объяснить. Это было круто! Ты что, всегда так ездишь?» «Иногда». «Но почему сегодня?» Изумляюсь. Даже в первый раз, когда мы только познакомились, и парнем руководила злость, поездка на спортбайке к клубу «Дэнс» и близко не была похожа на то удовольствие, которое я только что пережила. «Сегодня мне захотелось, чтобы ты почувствовала то же, что чувствую я, когда остаюсь наедине с дорогой». «У тебя получилось!» Я улыбаюсь, коса растрепалась, ноги после 4 часов танцев и стремительного проезда дрожат от напряжения. Мне хочется крикнуть, что я счастлива, но вместо этого я оглядываюсь, надеваю очки и с интересом встречаю вдалеке россыпь огоньков. Наверняка днем здесь очень красиво. Я произношу это вслух, и воробушек с готовностью подтверждает: «Очень». «Где мы, Вань?» «За городом, там». Иван поднимает руку. «Лежит поселок Черехино, а чуть левее за ним река. Позади нас сосновый лес. Мы часто бываем здесь с ребятами, ночуем в палатках на берегу. Мне нравится этот холм». Видимо, я затаиваю дыхание и задерживаюсь с ответом, потому что парень слезает с мотоцикла, подходит и встает рядом. «Не бойся, Катя, я не собираюсь тебя здесь бросать», — обещает. «Просто захотелось приехать в место, очень похожее на то, которое я помню с детства». «А я и не боюсь». Мы переглядываемся и молчим. В дороге мы растеряли городские звуки, и когда все стихает, а глаза привыкают к темноте, я различаю силуэты деревьев и очертания поселка далеко внизу, осознаю простор вокруг нас. Слышу стрекот кузнечиков в траве и ощущаю свежесть легкого майского ветерка, овивающего лицо. «Удивительно», — говорю. «Знаешь, Вань, оказывается, я соскучилась по настоящей тишине. Только в таком месте и можно понять, насколько суетлива наша жизнь. В ней столько шума. Это как радиочастотные помехи. Лишь поймав волну, можно понять гармонию чистого звучания». Воробушек не отвечает, да мне и не нужен его ответ. С ним приятно разделить тишину и просто стоять рядом. Вдруг мелькает мысль, что я успела привыкнуть к нему, и он уже не кажется мне ни клювом, ни самоуверенным позером. «Что ты скажешь о Женькиных словах?» — отзывается воробушек. «Мне кажется, сестра права. Мы действительно с тобой мало что знаем друг о друге. Может, в этом и есть наша причина?» «Он не договаривает. Причина того, что ты не раскрываешься, и танго не звучит так, как должен звучать танец. Но я и так понимаю. «А что бы ты хотел обо мне узнать?» — спрашиваю в ответ. «Только не думай, пожалуйста, что моя жизнь полна тайн и загадок, и я скрываю от тебя что-то страшно интересное». Смешок вырывается сам собой, и мне становится неловко. «А еще непонятно, что со мной происходит». Взгляд находит взгляд воробушка, блестящий в темноте, и не хочет отпускать. Я словно натягиваюсь в тишине в ожидании разговора. «Ну, конечно. Придет же в голову. Было бы глупо здесь танцевать». «Только отвечай честно, договорились?» Ванька и сам усмехается, и сразу становится легче. «Хорошо, давай попробуем», — соглашаюсь. «Итак, что ты любишь больше всего? Можешь рассказать о чем угодно. Давно я не спрашивал девушку о подобной ерунде». «Ну...» «О том, что ты любишь читать книги и следишь за научными открытиями, я и сам догадался». «Так все же, Катя, горький шоколад или бисквит?» Мы оба тихо смеемся, и я признаюсь. Если честно, и то, и другое. А ты? «Мясо. И только потом бисквит». «Теперь моя очередь. Ты жаворонок или сова?» Воробушек отвечает, не раздумывая. «Сова. Я запросто могу не спать до утра, особенно если чем-то увлечен. Ночь для меня — привлекательное время суток». «Достаточно откровенно. Возможно, Иван вовсе и не имел в виду ничего такого, что пришло мне на ум, но разочарование и грусть внезапно омрачают момент признания. И все же мы обещали быть честными». «А ты?» — добавляет он. «Скорее, жаворонок. Я была очень исполнительным и послушным ребенком и всегда к концу дня так уставала, что засыпала мгновенно, как только голова касалась подушки». Вот и сейчас я легко засыпаю и легко просыпаюсь. Так что раннее утро для меня — хорошее начало дня. Ванька хмыкает. «Представляю, как непросто тебе дались ночные рефераты. Кстати, у меня дома ты тоже уснула первой». Улыбается. «И? Признаешься, как тебя называют домашние?» «А вот с этим сложнее. Я даже губы закусываю, не зная, как здесь и сейчас прозвучит мое детское прозвище. А вдруг оно покажется ему смешным?» «Ну же, Кать, смелее!» Улыбается парень шире. «Наверняка Катюша или что-то в этом роде». «Эй, нет, я скажу, но пообещай не смеяться». Воробушек поднимает руку ладонью вверх, как скаут. «Клянусь!» «Умка». «Что? Умка?» Искренне удивляется он. «Ты обещал!» Напоминаю я строго. «Умка». Он снова произносит мое прозвище, словно пробует его на вкус. Смотрит как-то по-особенному внимательно. «А что тебе подходит? Мне нравится». Расстегивает куртку, шумом вдыхая ночной воздух. «А говорила, что у тебя нет тайн». «Увы, тайны есть у всех, и чаще всего они не очень приятные. Не хочу думать о своей. Твоя очередь». Спрашиваю. «Так как тебя зовут домашний, Вань? И, кстати, почему ты живешь один?» «Я живу не один, а с братом. Но он спортсмен и сейчас находится в тренировочном лагере. Так что мы временно отдыхаем друг от друга. А прозвище я тебе свое не скажу, Умка». Воробушек склоняется к уху. «Не дождешься. Парню в таком признаваться нельзя». «Что?» От изумления я поправляю очки. «Он серьезно, что ли?» «Эй!» Возмущаюсь. «Так нечестно!» Шутливо ударяю его по руке, но понимаю, услышав в ответ смех, не признается. «Ну и ладно!» Отворачиваюсь от парня и вскидываю к небу голову. Нас накрыла ночь, бархатная и лунная. Настоящий звездный шатер. Вокруг такая красота, что ею нельзя не восхититься. «Какое сегодня глубокое звездное небо!» Замечаю с тихим восторгом. «Наверняка таким ты его и видел мальчишкой». «Да», — соглашается воробушек, став серьезным. «Именно поэтому я тебя сюда и привез. Хотел показать. Считай это моей личной степенью доверия». Он тоже смотрит вверх, и я вдруг представляю его маленьким мальчиком, отчаянно пытающимся сосчитать звезды, милым и синеглазым. «Звездочет, надо же!» Произношу задумчиво. «Представляю, как тебе было обидно». «Еще как!» — не отрицает Иван. «Удивительно, что Женька не забыла. Я до сих пор помню то первое чувство беспомощности. Тогда оно меня по-настоящему потрясло. Но разве их возможно сосчитать все?» Я оглядываюсь и смотрю на парня. Внезапно решаюсь. У нас нет покрывала, но майская трава шелковистая и молодая. И мне вдруг хочется запомнить эту ночь на всю жизнь, отметить ее в памяти каким-то особым поступком, пусть нелогичным и глупым, но таким же шальным, как наш ночной визит на холм. Я опускаюсь и без страха ложусь в траву, раскидываю руки, чтобы почувствовать свободу. «Катя!» Слышу удивленное. «Вань, иди сюда!» Прошу. «Пожалуйста! Я хочу тебе кое-что показать!» «Замерзнешь, дуреха!» «Да ерунда! Иди же!» Зову, и он ложится. Я чувствую, как его плечо касается моего, и эта близость вызывает приятное тепло. Я достаю телефон и приближаю фокус. Экран тут же вспыхивает белыми точками. «Смотри, сколько их!» Показываю на экран, а затем и на небо рукой. «Небесных светил!» «Сейчас над нами находится около 3000 звезд. Это те, которые можно увидеть невооруженным глазом с земной поверхности в одном из полушарий. А всего их около 6000. У 300 из них, самых ярких, есть собственные имена. Считается, что человечество еще на заре своей сознательной жизни сделало одно важное открытие». «Какое же? Что это не золотые жуки, выползшие из чрева черепахи?» «Не смейся, люди всего лишь пытались мыслить логически». «Ладно, молчу, продолжай». «Они заметили, что проходит день, месяц, год, а рисунок неба не меняется. А значит, можно пуститься в плаванье и найти дорогу домой. Запомнить расположение созвездий и нарисовать первые звездные карты. Можно обрести надежду и опыт». «Однако звезды движутся». «Верно. Как и все во Вселенной, чтобы изменился рисунок созвездий, должно пройти не меньше 25000 лет». «Мы не увидим, Умка». «Но мы знаем. Да, наша жизнь коротка и похожа на миг, но наши знания делают нас сильными. Мы познаем Вселенную колоссальными шагами по ее же меркам. Мы, которых почти не существует, пытаемся понять ее природу с историей в миллиарды лет. Ты представляешь это?» «Да уж, ничего не скажешь, мощь впечатляет». «Ты знаешь, что большинству созвездий люди дали имена еще 4500 лет назад. Еще и близко не было пирамиды Хеопса и христианства, но уже были Большая и Малая Медведицы, Орион, Дева и Водолей. Это удивительно, Вань! Я чувствую, как плечо парня шевелится, он придвигается ближе». «Ничего удивительного». Отпускает смешок. «Люди всегда придавали большое значение звездам. Ты забыла, сколько придумано сказок и легенд? Это же легко — лежать в траве и мечтать. Смотреть в небо и видеть прекрасную деву или меткого стрельца. Даже я знаю одну сказку. Для ребенка 6 лет она казалась очень правдоподобной». «Расскажи. Неожиданно для себя, прошу. Я люблю небо». «Ты серьезно?» Но в голосе Воробушка уже не слышно смеха. «О чем он сейчас думает, я не знаю, но очень хочу узнать. Да, пожалуйста, расскажи мне. Может, ты знаешь, откуда на небе берутся звезды? Как появляются эти горящие огоньки?» «Знаю». «Откуда же?» Мы переглядываемся и снова смотрим вверх. «Где-то среди нас живет маленький, тихий и добрый человечек. О нем никто не слышал, никто не знает, как его зовут, он застенчивый и скромный, но выполняет очень важную работу. Каждый день он ходит среди людей и собирает слезы печали. А когда наступает ночь, делает из них яркие звездочки и вешает на небо. Там они горят до тех пор, пока печаль не исчезнет. Тогда звезды падают, и каждый счастливчик может загадать заветное желание, которое непременно сбудется. Вот откуда берутся звезды». «Да, я помню эту сказку», — говорю. «Так человечек превращает людскую печаль в счастье. Вань?» Поворачиваю голову и вижу, что парень привстал на локте и смотрит на меня. Глаза привыкли к темноте, взошла луна, и я могу различить его взгляд. «Что, Умка?» Он произносит мое прозвище мягко и совсем без смешка. «Здесь и сейчас мы одни, и звезды неожиданно нас сблизили. Я немного колеблюсь, но все же признаюсь. Мне кажется, что сегодня ты — это человечек, а я увидела падающую звезду и загадала желание. И это действительно так. Моя печаль, возникшая в танцевальном зале этой ранней ночью, благодаря Ивану, превратилась во что-то, похожее на тихое счастье, и ощущается светом в душе». «И что же ты загадала?» Воробушек спрашивает негромко, но что-то в его вопросе и голосе заставляет повременить с ответом, а сердце застучать быстрее. Он вдруг склоняется ко мне, низко-низко, опускает ладонь на щеку и прячет пальцы в волосах. Его прикосновение нежное и горячее, как и дыхание, которое я неожиданно чувствую у самых губ. Оно обжигает встречей и будет во мне фейерверк эмоций, тысячу пронзивших кожу огнем иголочек. «Катя, скажи, что меня...» Если и может любая девчонка мечтать о первом поцелуе, то наверняка о таком. Когда парень, похожий на мечту, а над головой черный бархат звездного неба. Когда по-особенному звучит имя, а мир один на двоих. Конечно, его. А разве может быть иначе? Ванька целует не спеша, не глубоко и осторожно, словно только пробует меня на вкус. Отстранившись, снимает очки и возвращается, чтобы задержать свои губы на моих уже дольше. Припадает крепче. Нажимает на рот языком, опускаясь телом на мою грудь. Это так ошеломительно и откровенно, я словно с головой ухожу под воду и от новых ощущений, наполнивших легкие, силюсь вдохнуть воздух. «Катя!» Незаметно для себя опускаю руки на широкие плечи и поднимаю подбородок, когда он касается губами шеи. Вот сейчас мы так близко, как никогда в танце. Воробушек смотрит на меня, прикипает вниманием. От его близости тепло, от дыхания горячо, а сердце стучит, стучит, стучит. И хочется еще и еще этого огня и иголочек, приятным током пронзающих тело. Не знаю, что Иван видит в моих глазах, но он тихо спрашивает и не думая отпускать. «Ты не ответила на поцелуй. Тебе не понравилось?» «Что? Мне? Да у меня голова идет кругом. От этой ночи и от него разве не видно?» Но в вопросе звучит странное ожидание, и я понимаю, что он не даст мне смолчать. «Понравилось. Господи, а как отвечать-то?» «Очень. Тихо признаюсь, хотя щеки и вспыхивают румянцем. Хорошо, что ночь, и можно скрыть неловкость и стыд, и собственный блеск в глазах, в которых отражается желание. Или не скрыть? Кажется, не скрыть, потому что воробушек внезапно просит. «Поцелуй меня. Я хочу». Я тоже хочу пережить это снова. Его вкус и ласку, и послушно отрываю затылок от травы, тянусь и нахожу его губы. Касаюсь их несмело, теплых и упругих своими, вспухшими и горячими. Задерживаю прикосновение, словно хочу поймать его вдох. Жду и жду ответ, но ничего не происходит. Какое-то время Ванька молчит. Я опускаюсь в траву, и мы смотрим друг на друга. Наша внезапная близость не окончена. Его рука продолжает греть мой висок, большой палец поглаживает щеку. Я растерянно замираю, когда он спрашивает. «Катя, неужели для тебя это в первый раз?» «Первый. И врать ему бесполезно. Мне не сравниться с ним по части опыта». «Это плохо?» «Наверняка, да, думаю я. Скучно и все такое. Будь Ванька сейчас другой девчонкой, они бы могли зайти значительно дальше звездных поцелуев, а я его разочаровала. Я напрягаюсь, и он это чувствует. Не отпускает, когда порываюсь встать. Вместо этого опускает свой лоб на мой и смеется. «Эй, ты чего?» Хмурюсь, не зная, что ожидать, но слышу в ответ легкое и вполне себе довольное. «Господи, очкастик, ты сплошной сюрприз!» «Хм, ну, наверное...» «А как же твой парень? Неужели никогда не хотел? Вы же не дети». «Мой кто? Ах, да! Я уже однажды сказала «А». Пришло время сказать и «Б». Надеюсь, Ванька не распознает ложь. Мне совсем не хочется ему врать». «Ну, мы не торопились, он не настаивал». «Какими мы, должно быть, с моим воображаемым парнем, выглядим сейчас глупыми в глазах воробушка?» И я не ошиблась. «Похоже, он святой или дурак. Так как его зовут?» В голове стремительно проносится сотня имен, и не находится ни одного подходящего. «Нет, все-таки одно имя меня спасает, которое я произношу каждый день. Сёма, Семён, пожалуйста, Вань, прошу смущенно. Я не хочу о нем говорить. Мы скорее с ним друзья. У нас непростые отношения». «Ну, он точно молокосос, судя по голосу», — рассуждает парень. «А вот насчет статуса друга что-то я сомневаюсь. По телефону он мне так точно таким не показался. Не переживай, я сам поговорю с ним. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы». «Что? Зачем? Лучше не надо». «Боюсь, придется, Умка». Очень серьезно отвечает Ванька. «Если мы хотим продолжить то, что только что начали». Я замираю, не веря, что все правильно расслышала и поняла. «Но ведь правильно? А мы? То есть ты разве хочешь со мной? А как же сюрприз? Ну, то, что для меня это впервые. Мне показалось, ты расстроился». Воробушек касается носом моего носа и мягко губами губ. Шепчет тихо, вызывая в душе бурю эмоций и новую толпу мурашек на коже. «Тебе показалось. Знаешь, очкастик, это заводит. Когда дело касается тебя, меня заводит даже твое имя». Он встает и увлекает меня вверх. Ставит на ноги, но не отпускает. Его руки ложатся на талию, притягивают ближе, и я снова могу чувствовать тепло его груди и дыхание на лице. И запах. Он классно пахнет. Не стоит и отрицать, что меня влечет к нему. «Ты необыкновенная, Катя», — говорит серьезно. «Я попробую сдержать себя. Мы все успеем с тобой, ведь так?» «Да». «Просто отвечай мне, как чувствуешь, хорошо? И больше не закрывайся. Для меня ты тоже впервые». Вот так признание. Оно ощущается на губах вкусной прохладой и отзывается огнем в сердце, когда мы вновь встречаемся и пропадаем в поцелуе. На этот раз более смелым и глубоким. Мои руки тоже не бездействуют и живут собственной жизнью. Они забираются под куртку парня и ложатся на спину. Я чувствую гладкие и сильные мышцы и понимаю, что ткань мешает. Смелые мысли для дня первого поцелуя и для девчонки, до сих пор увлеченной лишь книгами. Но мне скоро 19, и, кажется, настала моя пора взрослеть. Мы возвращаемся не спеша, словно не желая прощаться. Когда подъезжаем к подъезду, воробушек говорит негромко: «Беги, Кать, поздно уже». И только прикосновение к руке, какое-то по-особенному личное, напоминает о том, что между нами что-то изменилось. Я оборачиваюсь уже у самых дверей, мотоциклист сидит в шлеме на черном спортбайке, но я точно знаю, что он улыбается так же широко, как я. С ума сойти! Ванька-воробушек меня поцеловал! Меня! Заучку и очкастика! И, кажется, ему понравилось? Ну и денек.